Урок 22. Контакт с внешним миром. Ключ сильнее замка. Русская пословица. Вспомните свою самую последнюю серьезную травму или иную неприятность. А теперь поразмышляйте. О чем вы думали накануне? Какие чувства обуревали вас? Какое у вас было отношение к миру в тот момент? Вы его видели, слышали, ощущали? Наверняка ваши мысли были далеко от места событий, и вы были погружены в свои негативные эмоции. Медицина называет это синдромом потери контакта с внешним миром. Так всегда бывает, когда думаешь об одном, а делаешь другое. Именно в такие моменты люди чаще всего получают раны, ожоги, переломы рук или ног. В таких ситуациях они лишаются жизни, попав под машину или поскользнувшись, неловко упав навзничь. Мы с вами живем как минимум в двух параллельных мирах. Наш внутренний мир – это мир эмоций, фантазий, чувств, памяти. Это наше и только наше пространство, часто закрываемое от других, никогда до конца непонятное другим. Не случайно говорится «чужая душа потемки». Но существует и мир внешний. Это окружающие нас люди, вещи, природные ландшафты и явления. Это мир для всех. События, происходящие в нем, по сути, нейтральны. Все зависит от нашего к ним отношения. Когда у нас праздничное, приподнятое настроение, мы можем не заметить даже унылого осеннего дождя. Но когда пасмурно на душе, мы и солнца не видим. Наши отношения с внешним миром формируются миром внутренним. И если мы слишком погружены в свои мысли и эмоции, то непременно рискуем потерять контакт с внешним миром, а это ведет к непредсказуемым последствиям. К известному спортсмену-каратисту обратился сосед. «Помоги!» — захлопнулась дверь. С полчаса провозившись с замком, оба стали нервничать, злиться. Наконец сосед говорит: «Все, давай, вышибай дверь! Ты же каратист! Покажи, как нужно ударить по двери, чтобы замок вышибить». И каратист, кроя эту дверь, на чем свет стоит, делает выпад ногой и ломает лодыжку. Он профессионал, разбивал кирпичи, бетонные плиты и травм не получал, а тут такое. Да, в момент боя или тренировки он всегда был спокоен, сосредоточен. А тут разозлился, разнервничался, потерял контакт с внешним миром и в результате серьезно травмировался. Я работал со многими спортсменами экстра-класса, с чемпионами. Пловцы-профессионалы рассказывают о великолепном чувстве скольжения в воде, когда не ощущается ее сопротивление. Ведь настоящий мастер именно скользит по водной глади, а не рвет ее, как часто делает даже неплохой пловец. Я в свое время долго занимался плаванием и по опыту знаю, как это важно. Профессионал должен чувствовать воду. В результате энергии тратится куда меньше, а движение ускоряется, плыть становится легче. Это ощущение свободного скольжения, позволяющего развить немыслимую скорость, знакомо и лыжникам-чемпионам. Можно сказать, что они чувствуют снег. Руки и ноги двигаются согласно, синхронно, тело охватывает ощущение легкости, а расстояния словно сжимаются. Все мы живем в тесном контакте с другими людьми, и своеобразная энергия скольжения в повседневном общении не меньше важна, чем в спорте. Чтобы эффективно общаться, необходимо умело скользить. Особенно это важно во время продаж, переговоров, а также для людей творческих. Если чувство скольжения исчезает, необходимо быстро изменить свою тактику. Не то будет худо. Люди творческие критерием успеха считают своеобразное ощущение полета. Техники такого полета я обучаю на тренингах. Для художника, писателя, изобретателя умение быстро запускать это внутреннее состояние жизненно важно. Такой полет позволяет отрешиться от обыденности, подняться над реальностью, отринуть очевидное, в том числе и собственный прошлый опыт, увидеть новые аналогии, иные пути, оригинальные перспективы. Творцы говорят, что описать это ощущение невозможно, его надо пережить. Мое личное ноу-хау позволяет эффективно запускать данный механизм в нужный момент для того, чтобы открывать ворота сознания, принимать оригинальные творческие решения. Итак, что же нужно делать, дабы улучшить контакт с внешним миром? Чтобы не травмироваться, чтобы реже испытывать стрессы, ведущие к болезням, чтобы не ломать и не терять нужные вещи, чтобы скользить и летать по жизни, не испытывая проблем с успехом и вдохновением. Присутствовать во всем, что делаешь. Контролировать свое эмоциональное состояние. Относиться к вещам, как к живым существам. К нам на занятия ходила одна супружеская пара. Привела их, можно сказать, общая беда. У жены руки были сплошь в порезах и ожогах, она проклинала свои сковородки и ножи, от которых спасу нет. У мужа была другая проблема, он везде забывал свой портфель, вместилище всего самого важного и необходимого. Супруга на наших тренингах усердно работала с огнем, стеклами, ножом. Супруг силился освоить техники концентрации внимания. Наконец, мы им предложили самый простой выход из положения – назвать непокорные вещи именами. Да-да, сковородку – Машей, нож – Сашей, а портфель – Яшей. Через неделю жена убрала с кухни аптечку, а муж изумленно поведал: «Был я на днях на одном банкете, поздравили мы юбиляра, выпили, пора уж и честь знать. Спускаюсь я по лестнице, а что-то гложет меня изнутри». Вроде забыл кого-то в ресторане. Ба! Друга Якова оставил. Стремглав назад, а он там лежит под столом, пригорюнившись. Я на радостях еще один тост произнес. За друзей. Да, имеет смысл, используя машину, компьютер, оружие, обращаться с ними как с живыми существами. Опытные водители, компьютерщики, стрелки это знают. А почему этот подход не использовать и вам?